Каждый вечер Ерил приказывал оставить на стол прибор для нашего стола в надежде или страхе, что он снизойдет и присоединится к нам за обедом. Сбор урожая был уже в разгаре, отец чувствовал себя значительно лучше, но по-прежнему оставался у себя в комнате. Когда я каждый день стучался в его дверь, а затем входил к нему, он, как правило, сидел на стуле у окна и смотрел на свои земли. Он все еще не желал поднимать на меня взгляд, а я упрямо продолжал отчитываться в том, что сделал за день. Когда-то он запер меня в комнате, пытаясь сломать, теперь же выбрал для себя добровольное заключение, но мне казалось, что его цель не изменилась. Я чувствовал, что его горе было задушено гневом на выпавшую ему судьбу. С Ерил он держался не так холодно, ей приходилось еще труднее. Вернувшись домой, она отправилась повидать его, и он разрыдался, увидев ее целой и невредимой. Но слезы радости от возвращения дочери вскоре превратились в слезы тоски об утратах. Ерил каждый день проводила с ним некоторое время, а он рассказывал ей о своем отчаянии и страданиях, повторял, что у него отняли все, к чему он стремился в жизни. И всякий раз она выходила от него измученной и побледневшей. Иногда он сетовал на судьбу, а порой просил ее помолиться вместе с ним, чтобы добрый Бог направил его и помог справиться с несчастьями. Жизнь моего отца зашла в тупик. Наследник умер. Сын-солдат не оправдал ожиданий. Жена и старшая дочь скончались. На его доске больше не осталось сильных фигур, только бесполезные пешки. Он мучительно пытался решить, кто унаследует наше поместье, и без конца рассуждал об одинокой старости. Он раздумывал, не попросить ли дозволения короля сделать наследником Ванзи, но слишком чтил традиции, чтобы одобрять подобный выход. Потом он вдруг заявлял, что подыщет подходящего наследника среди моих кузенов, привезет молодого человека в широкую долину и воспитает надлежащим образом. В промежутках между этими рассуждениями он обдумывал будущее для Ерил. Он говорил ей, что она для него бесценна, потому что ее супруг окажется его единственным союзником. Он найдет для нее сына-наследника, может быть, даже из семьи старых аристократов. На следующий день он со слезами на глазах твердил, что у него никого, кроме нее, нет, и он не позволит ей выйти замуж, ведь она должна заботиться о нем в старости. Однажды вечером, когда мы допоздна играли в карты, Ерил призналась, что до смерти устал от этих разговоров. «Ну, по обычаю, Сесиль все еще имеет обязательства перед нашей семьей», пожав плечами, ответил я. «Она должна вернуться сюда и освободить тебя от ведения хозяйства». Ерил посмотрела на меня, как на сумасшедшего. «Ты ведь шутишь? Она вдова Росса. Мы преподнесли ее семье брачный дар, теперь она Бурвиль». «Она вполне может оставаться Бурвиль в поместье своей матери. Чопорная, жеманная Сесиль позаботится о нашем доме и моей жизни? Сесиль, пугающаяся собственной тени, всегда готовая отрубить голову какой-нибудь бедной птице, только чтобы ее страшные старые боги не сделали с ней чего-нибудь ужасного. Даже когда мама могла за ней присматривать, это все равно было не сладко. Но дать ей власть надо мной, над моим собственным домом? Нет и нет, Невар, пусть остается там, где она есть, нам она не нужна». Я и не представлял, что Ерил так враждебно относится к Сесиль. Боюсь, меня это развеселило. «О, теперь я понимаю, почему для меня выбрали Корсину», — усмехнувшись, заметил я. «Ты с ней уже подружилась. Меньше вероятность войны в семье». Я собирался просто пошутить. Имя Корсины до сих пор не всплывало в наших разговорах. Ерил прищурилась и посмотрела на меня. «Это сучка», — с чувством произнесла она. Я был потрясен. «Корсина? Мне казалось, вы подруги». «Я тоже так думала», — нахмурившись, подтвердил Ерил. «Мне казалось, что самое важное в жизни — сохранить ее дружбу, что она для меня важнее брата. Я отвернулась от тебя, я сочувствовала ей, когда она жаловалась, как ты унизил ее на свадьбе Росса. Я поддерживала ее, когда она потребовала разорвать ваше брачное соглашение. Как же я была глупа, Невар! Но она отплатила мне по заслугам. Едва она освободилась от обязательств, как тут же начала строить глазки Ремвару. А ведь она знала, как я к нему отношусь. Знала, что он обещал мне просить своего отца поговорить с нашим, как только застанет его в хорошем расположении духа. Но теперь, как я слышала, он под малейшим предлогом старается бывать у них в доме. Я ухватился за ее чуть раньше произнесенные слова и едва расслышал то, что она сказала про Ремвара. «Соглашение о нашей свадьбе разорвано? Как давно это произошло?» Ярил посмотрела на меня с внезапной жалостью. «Разве отец тебе ничего не сказал?» Он сообщил об этом всей семье за ужином вскоре после свадьбы Росса. Он был в ярости, но утверждал, что не может их винить. И что ты прожрал свою карьеру военного и отличный брак. Он, Эвар, я не должна была об этом говорить так, как говорила. Просто мне ужасно жаль, что ты стал таким. Зачем ты это с собой сделал? Ты же больше всего на свете хотел служить в Кавалле. Я этого не делал, — возразил я и посмотрел на нее. Мы сидели в темноте сетчатого шатра, масляная лампа на столе окружала нас маленьким озерцом света, легкий ветерок принес аромат ночных цветов и свежий запах пруда. Неожиданно мне показалось, что мы остались одни на целом свете, и вполне возможно так и было. Я заговорил и вдруг обнаружил, что пересказываю сестренке всю свою историю. Она слушала меня, замерев от изумления, широко распахнув глаза, а когда я добрался до прыжка в пропасть вслед за Девара, вздрогнула и, потянувшись через стол, взяла меня за руку. К тому времени, как я закончил, Ярил придвинулась ко мне, словно я рассказывал ей сказку о призраках. Она узнала о моей двойственной жизни в Академии, о сеансе, который провела Эпини, и ее тревогах обо мне, а также о темном вечере и танце пыли. О моем последнем сражении с древесным стражем и о том, как перестало танцевать веретено, и даже как я нашел Девара и как он умер. Она слушала меня с напряженным вниманием. В наступившей тишине, которую нарушали лишь голоса сверчков и лягушек, Ярил глубоко вздохнула. «Ты это все придумал, Невар?» — спросила она. «Ты меня разыгрываешь?» «Клянусь, Ярил, я ничего не придумал», — с чувством ответил я. «Все было так, как я рассказал. Я не виноват в этих переменах и вряд ли могу что-то исправить, если только не отправлюсь на поиски какого-нибудь колдуна. А до сих пор мне это не слишком удавалось». Ее ответ поразил меня до глубины души. «Я должна встретиться с кузиной Эпини. Мне кажется, она потрясающая. Можно я ей напишу?» «Уверен, она будет рада получить от тебя письмо», — слабым голосом пролепетал я. «Я дам тебе адрес». Казалось, Ярил куда сильнее впечатлили роль Эпини в случившемся и ее решительность, чем испытания, выпавшие на мою долю. Однако меня утешило, что она снова стала моей союзницей. Думаю, мы с ней могли жить так бесконечно. Я бы погрузился в управление поместьем и забыл о военной карьере. Ярил же ее обязанности прекрасно удавались и доставляли радость. Мы не забыли о своем горе и утратах, но наши раны начали заживать. Но однажды вечером, без всякого предупреждения, отец спустился к обеду. Он пришел один, распахнул тяжелую деревянную дверь, ведущую в столовую, и, цепляясь за нее неверными шагами, прохромал внутрь. Несмотря на слабость, он явно хорошо подготовился. Он был безупречно одет и выбрит, волосы тщательно причесаны. Как ни странно, именно когда он вышел к обеду в подобающем костюме, я понял, как сильно его состарила чума. Он похудел, его волосы тронула седина. Пока он ковылял к столу, мы с Ярил виновато молчали, словно двое детей, пойманных за проказами. Он с явным усилием вытащил свой стул во главе стола. Ножки проскрежетали по гладко отполированному полу, затем сел на место, которое всегда оставляла для него Ярил. Она первая пришла в себя и взяла маленький колокольчик, стоящий около ее тарелки. «Отец, я так рада видеть тебя достаточно здоровым, чтобы к нам присоединиться. Велеть, чтобы тебе подали суп?» Отец, мрачно смотревший на меня, повернулся к ней. «Обычно именно за этим люди садятся за стол, чтобы поесть. Да, дорогая дочь, прошу тебя, прикажи, чтобы бесполезному старику принесли суп». Ярил страшно побледнела и приоткрыла рот, затем глубоко вздохнула и позвонила в колокольчик. «Отец спустился, чтобы пообедать с нами», — спокойно сообщила она появившемуся слуге. «Пожалуйста, для начала принеси ему суп, только не суп-пюре, он его не любит». «У нас есть говяжий бульон», — с поклоном ответил тот. «Очень хорошо, спасибо». Отец молчал во время их разговора и сдерживался, пока за слугой не закрылась дверь. Затем он наградил нас обоих хмурым взглядом. «Так-так, что за чудная картина? Изображаем владельцев поместья, а?» Я трусливо промолчал, в отличие от Ярил, на щеках которой вспыхнули два красных пятна. «Да, мы сделали все, что могли, чтобы жизнь продолжалась, отец. Ты считаешь это оскорбительным? Нам казалось, ты будешь доволен тем, что мы позаботились о благополучии поместья и дома, пока ты болеешь». «Кот из дома, мыши в пляс», — мрачно подытожил он и, словно произнес нечто исключительно важное, принялся кивать и оглядываться. Сначала посмотрел на стол, потом на пустые стулья, а затем уставился на меня. «Я знаю больше, чем ты думаешь, Невар. Ты большой жирный слизняк. Неужели ты полагаешь, что я целыми днями лежал без дела в постели, пока ты тут расхаживал, изображая из себя большую шишку, отдавал приказы, тратил мои деньги и все менял без моего разрешения? Ничего подобного. Я выходил из своей комнаты перед рассветом, когда сон бежит от стариков вроде меня. Несколько слуг остались мне верны, и они рассказали мне о твоих кознях. Я видел твои дурацкие причалы для паромов и заметил, что ты закопал в землю мать, старшую сестру и моего наследника рядом с простыми слугами. А еще я видел ваш шатер для увеселений в саду. Я отлично знаю, что ты задумал и по какой дороге мечтаешь увести Ярил. Город тебя развратил. Я послал к ним честного сына солдата, прекрасно воспитанного и готового служить королю. И что они мне вернули? Кабана, прогнившего до мозга костей, урода, на котором расползается по швам форма. Полковник Стит извещал меня о твоем плохом поведении. Он считал тебя трусом и подхалимом. Я был настолько глуп, что пришел от его писем в ярость». Он покачал головой. «Полковник Стит был прав, город соблазнял тебя, и ты не устоял. Ты жрал в три горла и прелюбодействовал с дикарями. Ты избегал будущего, которое тебе назначил добрый бог. И почему?» «Я не мог понять, почему. Я правильно воспитывал тебя. Я думал, что ты мечтаешь достичь высоких целей, поставленных мной. Но теперь я знаю. У меня было достаточно времени, чтобы разгадать эту загадку, пока я лежал в постели и смотрел в стену. Ты весь прогнил, Невар, не так ли? Ты испорчен. Тобой движут жадность и зависть. Ты видел, как отчаявшиеся аристократы пренебрегали волей доброго бога. Когда умирали их наследники, они продвигали на их место сыновей солдат. Ты завидовал Россу. Завидовал своему брату и его месту в жизни. Ты хотел стать наследником, поэтому ты добился, чтобы тебя выставили из академии, вернулся домой и надеялся, что на нас свалится беда вроде этой. А теперь ты думаешь, что, швырнув его тело в яму и засыпав землей, ты займешь его место. Ты так думаешь, так?» От его гневной тирады у меня перехватило дыхание. Я покосился на Ярил, пытаясь понять, что думает она. Ее лицо побледнело от потрясения. Еще одна ошибка. «Посмотри-ка, как глубоко проникло разложение. Ваш отец задает вам вопрос, а вместо того, чтобы честно на него ответить, вы тайно переглядываетесь. Как давно ты затеял заговор против меня, Невар? Несколько месяцев назад? Или, может быть, лет? Как глубоко ты втянул Ярил в свои махинации!» «Он сошел с ума», — тихо проговорил я. Я искренне считал, что это так. Глаза Ярил округлились, и она покачала головой, безмолвно предупреждая меня об опасности. Мне следовало склонить голову и извиниться перед отцом, но вместо этого я посмотрел ему прямо в глаза, выпученные от ярости. Я любил Росса, отец, и никогда не плел вокруг тебя интриг. Мне не нужно было никакого другого будущего, кроме дарованного мне добрым Богом. Я мечтал стать твоим сыном-солдатом. Все, что я предпринял с тех пор, как умер Росс, я делал как обычный управляющий поместьем, которое никогда не будет мне принадлежать. Разве не в этом состоит долг сына-солдата, отец, которому ты сам меня учил? В трудные времена сын-солдат возвращается домой, оставив королевскую службу, чтобы защитить владения отца и брата. Я никогда не требовал власти или прав на наше поместье. Все приказы я отдавал от твоего имени. Если ты посмотришь книги и поговоришь с людьми, ты увидишь, что я в точности следовал твоему примеру.